Глава 6. Большой Кремлевский дворец. Подремать часок мне все-таки удалось. Ну, а разбудили меня ласки Алены, которые были очень настойчивы. Молодой организм прореагировал моментально, и мы предались любовным утехам. К сожалению, распорядок сегодняшнего дня был очень жесткий, и поспать лишние полчаса у нас не было возможности. Быстро помывшись и перекусив, выехали в город. Первым в списке было посещение Центрального управления полицейского приказа. Нужно выяснить подробности нападения. Мой кортеж подъехал к зданию полицейского приказа и опять перегородил все движение на улице, но сотрудник быстро запустил нас на охраняемую стоянку. Старший следователь Резнов Олег Викторович, как гласила табличка на его кабинете, уже ждал меня, и когда я вошел в его кабинет, он сказал: «Господин Краевский, проходите, присаживайтесь, мне нужно задать вам несколько вопросов». Пройдя и усевшись на жесткий стул, я спросил: «Как проходит расследование? Удалось найти исполнителя и заказчика покушения?» «К сожалению, следствие зашло в тупик. Единственное, что удалось выяснить, что покушались именно на вас. Один из работников гостиницы был найден мертвым, а при нем обнаружена спрятанная фотокарточка, на которой были вы. Никаких личных вещей при нем не было. Убийца забрал все с собой. Но фотография была спрятана в потайной карман. Сейчас проверяем все его связи и круг общения, но он практически ни с кем не общался. Хотя был очень исполнительным и хорошим сотрудником, который проработал в гостинице более 10 лет. Следствие зашло в тупик, поэтому мне нужно узнать, кто мог желать вашей смерти?» — спросил следователь. Чисто теоретически, смерти могли желать родственники боярина Ланцева. Еще, возможно, агенты ордынцев, так как я участвовал в уничтожении их мага крови. Еще могли мстить представители криминального сообщества. Я ведь прервал трафик наркотиков и уничтожил крупную нарколабораторию в нашем городе. Ну и вдовесок кто-то из оружейных магнатов, хотя эти пока еще могли не узнать, кто урвал крупный оружейный контракт, — ответил я. На минуту задумавшись, следователь ответил: «А вам не кажется, что для человека, который недавно стал аристократом, врагов как бы слишком много?» «Что поделать? Не я такой, жизнь такая», — ответил я, разведя руками. «Тогда еще один вопрос. Вы имели повод для убийства профессора?» «Исключено. Он мой билет в научную среду. Должен помочь мне защитить диссертацию и статус целителя. Как раз я очень заинтересован в жизни и здоровье профессора. Надеюсь, он уже поправился, а то у меня к нему еще много вопросов с подготовкой к предстоящим мероприятиям». «Его уже выписали из госпиталя, посчитав состояние удовлетворительным. Да и он сам может научить всех, как правильно лечить. Странно, что специалист такого уровня делает в вашем захолустье», — сказал следователь и задал внезапный вопрос. «А у вас есть идея, кто может стоять за попыткой вашего убийства?» Я долго думал над этим вопросом и склонен считать, что это новый игрок, который не входит в озвученный мною список, — ответил я. «И почему вы так думаете?» — спросил Резнов. «Меня проще было убрать в Данкове. Там было много ситуаций, когда я, к примеру, был в больнице. Охраны со мной там не было. Да и вообще, моментов устранить меня по-тихому было очень много». «Понятно, что ничего не понятно. Не люблю, когда расследование стопорится. Но пока ничего не могу придумать, кроме как установить за вами слежку. Вероятнее всего, убийца проявится еще раз», — сказал следователь. «Так вы его только спугнете. Я усилю свою охрану, и теперь буду на страже, поэтому это плохая идея. Да и при обнаружении слежки мои люди могут обойтись с вашими агентами не очень тактично. Зачем нам лишние осложнения? А так я буду уверен, что это не ваши люди. Так проще будет перехватить слежку. Ну а там расспросим, может, найдем ключ к тому, кто пытался меня убить», — ответил я. «Ну что же, не смею вас больше задерживать. Вот ваш пропуск на выход. Надеюсь, что увидимся мы с вами еще не скоро», — сказал Резнов, вставая и провожая меня до дверей кабинета. Как я и подумал, следствие не могло найти зацепок, да и само нападение выглядело очень странно. Меня хотели устранить по-тихому, А это явно не конкуренты и не аристократы. Те предпочитают действовать более прямолинейно. Возможно, агенты Орды. Но и тут явно не их почерк. Придется теперь постоянно быть начеку, ожидая нового нападения. Следующим по расписанию был обед в Большом Кремлевском дворце Рязани. Участников, которых пригласили на церемонию награждения, собирались познакомить друг с другом и рассказать о предстоящей неделе мероприятий. На въезде в Рязанский Кремль уже собралась огромная колонна приглашенных, и машины пропускали в 4 ряда. Охрану сразу отсылали на специальную стоянку, но таких было не так много, как я думал. Некоторые приезжали на такси, что говорило, что мероприятие больше для простолюдинов, чем для высшего света, хотя и машины аристократов тут также присутствовали. После первого поста стоял второй, где досмотр был уже более тщательный, и нас попросили выйти из машины, после чего провели обыск и настоятельно потребовали снять все магические предметы, в том числе и магические кристаллы. Но я смог настоять, что кристаллы с живой мне могут потребоваться. Пришлось даже показать значок лекаря. Его проверили на специальном приборе и дали согласие на кристаллы с живой. А их у меня было больше 10 штук. Ну и еще 5 я оставил пустыми. В крайнем случае можно будет переработать живу в другой вид энергии, если потребуется. Но, надеюсь, мне хватит и моих источников. На третьем посту нас проверяли уже без машины. Слуги вытащили наши вещи и проводили в специальные комнаты, где можно было переодеться. Не все приезжали в выходных костюмах, а для аристократов это считалось плохим тоном, хотя за это сильно не осуждали. Но так как я только стал аристократом, ко мне будут относиться придирчиво. Переоделись мы быстро, но под присмотром слуг, которые, как я понял, выполняли функцию внутренней охраны. Награду у меня забрали, сказав, что вернут обратно на официальном мероприятии. После всех подготовительных мероприятий мы отправились пешком в Большой Кремлевский дворец. Огромное здание в 2 этажа, в центре которого располагался огромный зал со стеклянным куполом размером с футбольное поле. Все было отделано в светлых тонах вперемешку с золотыми и серебряными вставками. Выглядело все очень красиво и величественно, а на Алену это произвело огромное впечатление. Нас проводили за небольшой круглый столик, где уже сидело несколько человек. «Глеб Краевский, а это моя девушка, Алена», — представил я себя и свою спутницу, которая была в красивом белоснежном платье. «Максим Головач», — представился молодой парнишка. «Анна Павловна Бестужева», — сказала дама, сидящая рядом с парнем. На пальце женщины было кольцо аристократа и, судя по всему, довольно родовитого. Те ли это Бестужевы, что и в моем мире, я не знал. Но в любом случае, я заметил, что за всеми столами сидели люди из разных сословий. «Капитан Маевский Алексей Иванович», — представился офицер лет под 40 в мундире гвардейца. Следующий представился лекарь. «Петр Иванович Ложкин». «Серафима Александровна Курчаева», — тихо проговорила девушка, сидящая рядом со мной. Она не имела дворянского кольца и не была целителем, но что-то в ней все-таки было необычного. Когда мы уселись, капитан, взяв со стола бутылку шампанского, ловко откупорил ее и сказал: «Позвольте взять на себя шефство над вами мне, неоднократному участнику таких застолий. Предлагаю выпить по 5 капель за знакомство. Мероприятие начнется еще не скоро, а познакомиться нам надо. Да и вы слишком все напряжены. Поэтому предлагаю немного расслабиться. Это разрешается по регламенту мероприятия». Я осмотрелся и действительно заметил, что некоторые компании уже успели выпить и даже поесть. Официанты мелькали между столами, нося различные блюда. «Можно и выпить, только немного, чтобы не пропустить самое интересное. А раз у вас уже есть опыт подобных мероприятий, то, возможно, вы расскажете, что нас ждет дальше. А то в программе мероприятия все указано очень расплывчато», — сказал я, помогая разлить шампанское, хотя видел, как один из стоящих рядом официантов хотел сделать это сам. В принципе, по этикету такое допускалось, поэтому я не дал возможности капитану позвать обслугу нашего столика. Среди нас как минимум 3 простолюдина, и это не встреча аристократов. Бестужева мельком глянула на меня с осуждением во взгляде. Но я стрельнул глазами на соседку и паренька, как бы говоря, что с нами простолюдины, и она едва заметно пожала плечами, признавая, что ей все равно. Со стороны это может показаться странным, но такое поведение допускалось. Если обед проходил совместно с простолюдинами, то присутствующие аристократы могли показать, что не требуют от присутствующих соблюдения аристократических традиций и достаточно простого этикета. Капитан же одобрительно кивнул, и парень с девушкой чуть расслабились. Совместный прием пищи подразумевал много ограничений, а я сдвинул планку этикета практически до минимума. «Пока прибывают все гости. Пройдет еще как минимум 2 часа, и только после этого начнется основное мероприятие. Некоторые здесь уже с самого утра, поэтому разрешается немного выпить и перекусить. Такое мероприятие проводится довольно редко, не каждый год, и при больших событиях. Цель – как раз наладить межклассовое общение, ну и по возможности завести знакомство. Как правило, участники каждого стола тщательно подбираются, и мы все здесь оказались не просто так. Только вот понять причины, по которым нас здесь объединили, далеко не просто. Предлагаю выпить, а потом коротко рассказать о себе. Ну и, конечно, как себя проявили во время последнего вторжения. Ведь награды будут вручать всем присутствующим. Ну и, конечно, начну с себя. Потомственный военный, не дворянин. Хотя отец был кандидатом. Отличился при обороне столицы, когда тут открылись 3 портала, хоть и небольших, но оборотней было очень много. Лично убил 6 и помог закрыть место прорыва. Скажу вам, что страху натерпелся, хотя и встречался раньше с орками, но оборотни — это нечто. Из моей 50 в живых осталось только 2, и один из них я, за что и получил внеочередное звание. Вот, собственно, и все. Дворянка, потомственная, из древнего рода, оказывала помощь раненым в качестве добровольца, немало потратила на помощь беженцам и при размещении переселенцев. В боевых действиях не участвовала. Открыла фонд помощи пострадавшим. Собственно, на этом мое участие и заканчивается», — сказала Бестужева. «Простолюдин в день прорыва отправился в лес на прогулку. Случайно увидел момент прорыва и создания портала. Смог вовремя добраться до княжеской дружины и поднять тревогу. При этом был ранен, но выжил. Вот и все, что я сделал», — ответил молодой парень, который представился Максимом. «Я лекарь. Лечил людей во время нападения. Входил в отряд добровольцев при зачистке одной из деревень. На наш отряд напал большой отряд орков, хоть и удалось отбить нападение, но отряд понес большие потери. И я остался единственным легкораненым. 2 суток поддерживал жизнь раненых, не имея возможности позвать помощь. Несколько раз чуть не умер, опустошая свой резерв. Но спас как минимум 15 человек, поддерживая их на грани жизни и смерти. После этого долго лечился и восстанавливался», — рассказал лекарь. «Я ничем не проявила себя во время вторжения. Немного помогала раненым, а вот мой отец погиб при сдерживании 1-го прорыва. Что точно произошло, я не знаю, но говорят, что их 100 полностью погибла при прорыве на окраине Рязани. Я буду получать награду за него, как единственная наследница. Моя мать умерла 1 год назад, и я осталась одна. Сейчас учусь на агронома в Академии сельского хозяйства», — рассказала девушка. После этого все посмотрели на нас, и я сказал. Участвовал в закрытии прорыва на балу. Затем оборона крепости у разлома. Небольшой рейд по тылам. Был тяжело ранен. Затем моя спутница Алена вытащила меня, самолично убив напавшего на меня оборотня, и смогла спрятать в лесу, где помогла с лечением. Вроде все. «А скольких вы оборотней и орков убили?» — спросила Бестужева. «Честно сказать, не считал. Было не до этого. 2 точно», — скромно сказал я, но Алене это не понравилось, и она добавила. «Как же, 2? Да он бросился в самый центр стойбища оборотней, охранявших жертвенники. Освободил 100 людей из плена, отбил контратаку бронированных орков, отвлек подкрепление на себя и фактически спас крепость от полного разгрома. Я слышала, как руководство крепости говорило, что не уничтожь они тогда жертвенники, через час от крепости остались бы только руины, а дальше дорога из разлома на беззащитные городки и деревни. «Алена, ну негоже хвастаться подвигами. Ничего необычного я не сделал», — вмешался я. «Необычного? А кто вылечил всех больных серой плесенью? Кто нашел метод лечения? Вот почему ты принижаешь свои заслуги? Могли бы и наградить получше. Ты же спас на том балу кучу ариста. А княжны, сколько их там было? Если бы не ты, они бы там все и полегли», — эмоционально проговорила девушка. «Алена, что происходит? Что на тебя нашло?» — спросил я, удивленный таким напором. «Просто девушка очень впечатлена вашими подвигами. Но, честно сказать, если даже половина из сказанного девушкой правда, то вы пытались занизить свои достижения. Почему вы так сделали?» — с интересом спросила Бестужева. «Не люблю я все эти награждения. Делал, что мог. Какой я герой? Все чистая случайность. Случайно узнал, как лечить болезнь. Потом вместе со всеми помогал лечить раненых. Поэтому попал в отряд по уничтожению жертвенников, с помощью которых хотели разрушить крепость. Так как маг я слабый, меня отправили отвлечь охрану жертвенника. Ну а там повезло застать оборотней врасплох и после первой атаки заманить их в ловушку. Атаку охраны вообще пережил с трудом. Чудом уцелел. Ну а на отходе меня подловил один из вожаков оборотней, которого и убила Алена. После чего спасла меня от обращения в кровожадную тварь. Ну а на балу просто случайность. Удалось изменить одну из рун пентаграммы, с помощью которой был организован прорыв, и она переместилась к разлому, заблокировав прорыв в нем. «Череда случайностей и немного везения», — ответил я. «Да вы, я посмотрю, настоящий герой», — сказал капитан, поднимая фужер. «Ну давайте, за знакомство». Выпили и закусили кусочками фруктов, разложенных в центре стола. Нам тут же раздали меню и приняли заказ. При этом его принесли уже через пару минут. Похоже, все делалось за дел, и многие блюда уже были готовы. Немного утолив голод, мы выпили еще по бокалу вина и продолжили общаться. Разговор велся о погоде и разных мероприятиях, пока Бестужева не спросила у меня. «Я вот все никак не могу понять вас, Глеб. Кто вы? Маг или лекарь?» «И маг, и лекарь. Универсал, который смог развить сразу несколько направлений, как в магии, так и в управлении живой», — ответил я. «Но это ведь невозможно», — вмешался в разговор лекарь. «Я сам не ожидал, но владение живой у меня идет совместно с управлением других магических стихий. Хотя, как лекарь, я довольно слаб, да и маг посредственный. Источники еще слабо развиты», — ответил я. «Странно. Первый раз такое слышу. Но раз вы говорите, что смогли победить оборотней и орков, то сомневаться в этом не приходится», — сказал капитан, решив поддержать наш разговор. «Родовой секрет», — ответил я, давая всем понять, что раскрывать свою тайну не буду. Дальше разговор шел на общие темы, и к причинам нашего нахождения здесь мы не возвращались.